Глава 25. Ночные создания и другие печали. Создание было бледным, безволосым, с длинными зубами, острыми, как кинжал. Оно стояло в открытой двери совершенно неподвижно, словно глиняная фигурка. Двигались только его глаза, разглядывавшие что-то в окутавшем Уопинг ночном тумане. Ноги его были босы, но в трущобах, где на улицах часто валялись полураздетые тела, а живых людей часто принимали за мертвых, это не казалось чем-то примечательным. Поношенные брюки из грубой ткани, рубашка без воротника и серое, забрызганное грязью, джентльменское пальто делали его похожим на любого бедолагу, переживающего трудные времена. Рот странного существа терялся во тьме, терялся полностью, однако от него исходила аура абсолютного спокойствия, никак не соответствующее образу падшего или обездоленного. Он ни в чем не нуждался. Позади повисла на петлях сломанная дверь, из-за стула наполовину виднелись треснувшие очки в проволочной оправе и вытянутая рука Рэдклиффа Фэнга, кровь которого черным воском застыла на полу. Лич уже собирался уйти, но остановился, чтобы поднять упавшую с головы трупа старую потрепанную шляпу-котелок. Повертев ее с жуткой деликатностью, будто в задумчивости, он уверенно надел ее на голову, вышел в туманную ночь и повернул на север. Несмотря на туман, он шагал по грязи и канавам нечистот быстро и решительно, время от времени останавливаясь и плавно пригибаясь, чтобы понюхать воздух, а затем снова выпрямлялся и шел дальше. Все это время он пытался что-то вспомнить, что-то важное, но не мог. «Джейкоб», — думал он, — «Джейкоб, Джейкоб, Джейкоб, Джейкоб». Воздух изменился. Лич достиг шумной темноты Хай-стрит в Уайт-Чепеле. Здесь сливались и смешивались различные запахи. Вонь немытых тел, гниющей пищи, шкур животных и экскрементов. Существу пришлось поднять лицо и медленно повертеться, принюхиваясь. Но в конце концов Лич почуял его, поднимающийся, как взметнувшаяся над оркестром высокая нота, запах того, кого послали его найти. Повернув на восток, Лич проскользнул между запряженных лошадьми экипажей и прохожих, в тумане напоминающих призраков. Над дверями пабов висели древние засаленные фонари, едва освещавшие улицу, и Лич скользил в темноте, подобно струйке дыма. На дальней стороне Коммершал-стрит он свернул на север и двинулся по глубокому переулку с арками и обшарпанными кирпичными стенами, прокладывая путь мимо спящих в дверных проемах нищих. Потом Лич свернул на восток, затем на север, прошел по проходам, переулкам, аллеям и через дворы и, наконец, остановился в клубах медленно дрейфующего тумана. В дверной арке спал какой-то человек, который, увидев его, раздраженно поднял локти. Лич, не задумываясь, уперся одной рукой в его лоб, а ногтем другой плавно провел по его горлу. Рубашка парня расцвела красным. Он вздрогнул, откинул голову и замер. На другой стороне переулка, едва различимая в тумане, открылась дверь. На ступени перед ней вышли две женщины. Они разговаривали с третьей, оставшейся внутри. Леди пониже ростом была одета в черное, а ее лицо закрывала вуаль. Более высокая, в плаще из непромокаемой ткани, с грозным видом устремила взгляд в туман. Лич снова скрылся в тени. 15 минут спустя сквозь приглушающие звуки туман Элис Квик услышала, как по булыжникам стучат ее собственные сапоги. Печальный, мрачный звук, словно на крышке гроба только что умершего человека, ставит отметку мелом. Она напряглась, силясь разобрать хоть что-нибудь еще. Что-то тревожило ее, вызывало беспокойство. Миссис Харрогейт шагала рядом, склонив голову и погрузившись в раздумья. В ее саквояже лежали два тяжелых ключа, но беспокоили ее вовсе не они. Через каждые несколько шагов Элис оглядывалась через плечо, волосы на затылке у нее встали дыбом. Что-то преследовало их. Она в этом не сомневалась. Может, головорез, а может и кто похуже. Она вспомнила слова Сьюзен Кроули о Генри Бергасте, плавно передернула затвор револьвера и крепко сжала его, не доставая из кармана. Однако из тумана никто не появился, и она ничего не сказала миссис Харрогейт. Они шли дальше, пока та взмахом руки не подозвала кэб. Экипаж со скрипом остановился посреди темной и холодной улицы, и обе женщины забрались внутрь. Затем извозчик взмахнул кнутом, тощая лошадь вздрогнула и двинулась с места. По возвращении в пансион, плотно закрыв окно и заперев его на щеколду, Элис сняла свое длинное пальто, бросила шляпу на незаправленную кровать и нахмурилась. «Мы были не одни», — сказала она. «Кто-то преследовал нас от самого дома Сьюзен Кроули». Отстегнув вуаль и сбросив с плеч шаль, миссис Харрогейт замерла. Она смотрела на Элис, будто оценивала товар на рынке, прикидывая его стоимость. Сыщице это не понравилось. «Вы ощутили что-нибудь в боку?» — поинтересовалась ее спутница. Элис прижала руку к ребрам. «Нет, ничего с тех пор, как мы приехали сюда. Что, если план не сработает? Что, если я не смогу найти Марбера? Вам и не потребуется искать его. Кейрос сделает все сам». Элис села на край кровати и принялась стягивать с ног покрытые грязью сапоги. Она не до конца поняла слова женщины, но решила пока не уточнять. Ее волновали более насущные вопросы. Почему Марбера так интересует Марлоу? Зачем ему вообще было убивать его родителей? «Потому что этот ребенок обладает огромной силой и потому что он нужен другу». Миссис Харрогейт подошла к шкафу, собираясь положить в него шаль, но вдруг замерла. Глаза ее скрыла тень. Застыло и ее отражение в зеркале. «Простите меня. Рассказ мисс Кроули оказался весьма тревожным. Многое было мне неизвестно, а я не люблю удивляться». «То есть вы ей верите? А вы нет?» Элис задумалась. Кроули рассказала не все, но это не значит, что ее слова — ложь. Видимо, больше всего ее пугает Бергаст. Ни Марбер и ни Другар. Поверить в это может лишь тот, кто не знает природу Другра. Элис постаралась принять это к сведению. «И помните, — продолжила миссис Харрогейт, — это не Генри Бергаст охотится за детьми, не он совращает таланты, не он предает и убивает таких, как Фрэнк Коултон. У нас лишь одна задача, и мы доведем дело до конца». Кроули сказала, что истинная цель Бергаста находится в другом мире. «Почему?» Миссис Харрогейт чинно уселась в бархатное кресло, поправив юбки. Лицо ее приняло озабоченное выражение. «Сукин сын, вы тоже ему не доверяете», — тихо пробормотала себе под нос Элис, начиная кое-что понимать. Затем сыщица подумала о чем-то другом, и лицо ее стало еще мрачнее. «Зачем мы привезли мальчика в Карндейл, миссис Харрогейт? Для чего они ему?» «Потише, мисс Квик, иначе наша почтенная хозяйка захочет подслушать у двери». «Я оставила Марлоу и Чарли на попечение Бергаста». «И в стенах Карндейла они в полной безопасности», — сказала миссис Харрогейт. «Генри может заблуждаться, но он не сумасшедший. Чего нельзя сказать о Джейкобе Марбере? Вот если бы дети оказались рядом с ним, то это привело бы к совсем другому исходу». «Вы все время повторяете, что в Карндейле безопасно. Потому что Джейкоб не может войти туда, ему не проникнуть за периметр защиты». «Но ведь он уже пробирался туда однажды. Разве не об этом рассказала нам Кроули?» «Защиту изменили», — спокойно произнесла миссис Харрогейт. «Никто, совершенно никто не желает повторения того, что случилось, когда Марлоу был младенцем. Но единственный способ по-настоящему обезопасить детей — это убить Джейкоба Марбера». Пока миссис Харрогейт говорила, она достала из сумочки сложенный носовой платок. Элис вновь охватила внезапное головокружение, но она заставила себя посмотреть на два ключа на развернутом ее спутницей платке, который та положила на столик между окнами. Элис прочистила горло. «Они выглядят какими-то неправильными». «Отлично! Это значит, что вы обладаете нужной нам чувствительностью, мисс Куик. На вас влияет рана, нанесенная Марбером. На это я и надеялась. Они называются клависами». Элис, немного разбиравшаяся в ключах, внимательно осмотрела клависы. «Похоже на старинные, незнакомые мне формы. Ни от сейфа и ни от хранилища. Что они открывают? Дверь в какое-то помещение, в котором находится та штуковина?» «Какая штуковина?» «Оружие, чтобы убить Джейкоба Марбера». Глаза миссис Харрогейт сверкнули. «Ах!» — слегка снисходительно улыбнулась она. «Вы ошибаетесь. Они и есть оружие». Пожилая женщина осторожно приподняла клависы за кожаный шнур, так что они покачивались в воздухе. «Когда-то их было три», — продолжила она. «Теперь их два. Однажды останется только один. Но когда будет потерян последний, способа бороться с другом не останется. Но что они собой представляют? Нечто злое, мисс Куик, нечто неестественное. Это не ключи, мисс Куик, а сосуды. Они, как янтарь, застрявший в нем мухой, запечатывают внутри себя то, чему не место в нашем мире. Как вы уже поняли, Орсин в Карндейле — это дверь, проход в другой мир. И в этих сосудах заключено то, что проникло к нам из этого мира». Сжав шнур в кулаке, миссис Харрогейт поморщилась. Голос ее понизился. «И они обладают сознанием, мисс Куик. У них свои желания и страхи, как и у нас. Вы должны будете противостоять им». Комнату освещал слабый свет газовой лампы. Женщина в черных одеждах поднялась и бесшумно, словно призрак, направилась к запертой двери. Все происходящее казалось Элис жутким, таинственным и нереальным. Но она уже давно перестала верить в реальность. В ней снова поднимался прежний ужас. «Покажите», — произнесла она ровным тоном, — «покажите, что они делают». Но миссис Харрогейт вытянула клависы перед собой. Странные штуковины тихо покачивались на шнурке, как амулеты на гипнотическом сеансе. «Нет, мисс Куик, это вы должны показать мне». «Значит, вот зачем она была нужна ей». Элис повертела клависы в пальцах, чувствуя, как сквозь все ее тело, словно нож, проходит холод. Комната поплыла у нее перед глазами. Шатаясь, Элис потянулась к краю кровати, но ее вдруг охватила тошнота. Она отхлынула, но через мгновение вновь вернулась. Рана в том месте, куда ее поразил Марбер, вспыхнула болью. Клависы были настолько холодными, что обжигали ладони. «Вы должны поддаться им», — шептала миссис Харрогейт где-то поблизости. «Не нужно бороться с болью. Примиритесь с ней. Пусть она станет вами». И Элис постепенно, хотя ужасное чувство не покидало ее, приняла боль и перестала бороться с ней. Она раскрыла дрожащий кулак. Тяжелые клависы оказались разными. Первый шершавый на ощупь был сделан из черного железа или чего-то похожего и обладал пористой поверхностью с маленькими ямками. Другой был вырезан из похожего на металл черного дерева, которое на деле оказалось намного тверже. Длиной они были примерно с ладонь. На железном клависе головка была выполнена в виде бесконечного кельтского узла, замысловатого, как снежинка. На головке деревянного был вырезан крест, в центре которого находился вращающийся диск. Деревянная поверхность его была настолько отполирована, что на ней блестели прожилки. Стержни каждого клависа заканчивались очень тонкими, изящными двойными кольцами и бороздкой без всяких выступов, как будто они не предназначались ни для какого конкретного замка. Присмотревшись, Элис заметила, что вдоль обоих ключей идет полоска серебристого узора, напоминающего буквы какого-то языка. Символы в этих узорах на каждом клависе были разными. Отличались и края бороздок, отточенные до остроты лезвия и окантованные той же диковинной серебристой вязью. Чем дольше Элис смотрела на клависы, тем темнее они ей казались, будто всасывали в себя все тени комнаты. Ей даже почудилось, что она всматривается сквозь них в темноту огромного ночного неба. «Мисс Квик», — тихо произнесла миссис Харрогейт, и Элис, вздрогнув, пришла в себя. «Да», — кивнула она, — «что мне с ними делать?» «Это оружие», — сказала миссис Харрогейт, указывая на железный клавес. «Его можно вставить в любую замочную скважину, в любой замок, и он подойдет. Когда вы откроете дверь, выйдет Кейрос. Его цель — ваша цель. Но он не будет просто подчиняться вашим командам. Он попытается овладеть вами. Вы не должны позволить ему это сделать». «Я не понимаю». «Поймете». «И последнее. Клавес не работает при свете дня. Его можно использовать только ночью. Я не понимаю, как и почему, только пересказываю то, что знаю сама. Кейрос нужно доставить обратно за дверь и запереть ее клавесом до восхода солнца. Иначе клавесы удерживают Кейрос в заперти. Чем дольше он остается на свободе, тем слабее становится контроль над ним. В какой-то момент Кейрос окончательно освободится и станет действовать исключительно по своему усмотрению, здесь, в этом мире, исполнять только свои желания, утолять только свой аппетит. Вы уже не сможете повелевать им. И что тогда будет? Лучше не думать об этом. Но почему я, а не кто-то еще?» Миссис Харрогейт бросила на нее сердитый, почти обиженный взгляд. «Потому что именно в вас попала пыль Марбера. Однако она есть не у вас одной». Элис поняла, что она имеет в виду самого Джейкоба. Он тоже мог управлять Кейросом. Вздрогнув, сыщица подошла к двери, отодвинула защелку, но вдруг остановилась. «Погодите, а что делает другой ключ?» «Клавес, мисс Квик. Это называется клавес. Железный отпирает замок, деревянный запирает. Когда придет время избавиться от Кейроса?» «До восхода солнца». «Да. Или придется ждать наступления следующей ночи». Кивнув, Элис повернулась обратно к двери, вставила в замок железный клавес и повернула его. Ничего не произошло. Стояла тишина. «Нужно открыть дверь», — с легким раздражением произнесла миссис Харрогейт. Элис в волнении потянула на себя дверную ручку. Она увидела узкий коридор, освещаемый единственным тусклым газовым рожком у лестничной площадки. Девушка осторожно вышла и осмотрелась. В коридоре было пусто. Потом что-то коснулось ее лодыжки, и она отпрыгнула назад. Но это оказался всего лишь черный кот с одной белой лапкой, несомненно принадлежавшей хозяйке пансиона. Посмотрев на него, она зашла обратно, ощущая странную смесь облегчения и разочарования. Миссис Харрогейт стояла посреди комнаты, не сводя глаз с кота. И вдруг Элис поняла. «Нет», — произнесла она, оглядываясь и чувствуя себя нелепо. «Кошка?» Животное бесшумно вошло в комнату, запрыгнуло на постель и свернулось калачиком, обернув вокруг себя длинный хвост, а затем спокойно начало вылизывать свою белую переднюю лапу. И только тут Элис увидела, что у него имеются два лишних глаза. Всего на покрытой гладкой черной шерстью мордочке их было четыре. «И что оно должно делать?» — прошептала Элис. Миссис Харрогейт завела руки за спину, не двигаясь с места. «Существо понимает вас, мисс Квик. Можете спросить его сами. Но оно должно помочь нам, ведь так? Будем надеяться. Проявите вежливость, обратитесь к нему напрямую. «Привет, киска», — неуверенно произнесла Элис, почувствовав себя еще глупее. Кейрос, если это был он, продолжил вылизываться. «Меня зовут Элис Квик. Я открыла дверь. Дело в том, что нам нужна ваша помощь. Один человек, точнее существо, Другар, убивает наших друзей. Помогите нам остановить его, пожалуйста». Кейрос поднял усатую мордочку и широко зевнул, обнажив длинные клыки. На мгновение Элис показалось, что он собирается ответить каким-то странным, несвойственным кошкам образом, Но вместо этого он просто бесшумно спрыгнул на пол, подошел к окну и вскочил на подоконник. Усевшись, он навострил уши и стал вглядываться в темноту. «Это просто нелепо», — пробормотала Элис. Ее охватило жуткое ощущение, что над ней подшутили. Но миссис Харрогейт, похоже, не считала ситуацию смешной. Она придвинулась ближе к окну и теперь настороженно стояла прямо за загадочным существом, пытаясь понять, что оно чувствует. «Что там? Что-то есть?» Кейрос не двигался. «Да, наверное, мышь», — сказала Элис. Миссис Харрогейт не улыбнулась. «Меня зовут Маргарет Харрогейт», — вежливо произнесла она. «Мы вызвали вас, потому что хотели представиться. Завтра вечером мы попросим вас о помощи. Мы выйдем в город, чтобы кое-кого найти. Слугу Другра». Кейрос помахал из стороны в сторону своим чернильно-черным хвостом, не подав никаких других признаков того, что вообще слышал слова миссис Харрогейт. «Мисс Квик», — продолжила женщина, «если бы вы соблаговолили вставить в замок деревянный клавис, наш гость смог бы нас покинуть». Элис так и поступила, а Кейрос, кот или что бы это ни было, словно прекрасно поняв миссис Харрогейт, фыркнул и лениво спрыгнул на пол. Но будто в подтверждение того, что уходит по собственному желанию, прежде чем выйти в коридор, задержался на пороге. Элис быстро захлопнула дверь, заперла ее деревянным ключом и повесила связку себе на шею. В комнате снова воцарилась тишина. Миссис Харрогейт вернулась к окну, вгляделась в туман и пробормотала себе под нос. «Что же там такое?» Элис для верности снова открыла дверь. В коридоре никого не было. Кот с четырьмя глазами исчез. Они не выходили на улицу несколько ночей подряд. Миссис Харрогейт приносила в комнату дюжины экземпляров газет, просматривала их заголовки, а затем бросала в камин. Она ждала известий об очередном убийстве в Лаймхаусе. Наконец, в одном номере появилось сообщение о том, что из реки достали расчлененный труп фонарщика, и женщины поняли, что время пришло. С наступлением темноты Элис набросила на себя плащ и низко надвинула на глаза шляпу. В другом углу комнаты миссис Харрогейт поставила на кровать небольшой деревянный ящик и достала оттуда фонарь «Бычий глаз» и два длинных холщовых свертка. Элис подошла ближе. Внутри оказались два одинаковых ножа с грозными острыми лезвиями и маленькими железными кольцами вдоль рукояток, предназначавшимися для просовывания в них пальцев. Внизу торчал острый шип. Клинки профессиональных убийц. «Господи!» — прошептала Элис, поднимая один из них. «Где вы их раздобыли?» «В Крыму», — безразлично ответила миссис Харрогейт. «Их изъяли у русского разведчика. Возможно, они пригодятся нам, если мы повстречаем Уолтера». Миссис Харрогейт заткнула ножи за пояс, и они прекрасно туда вписались. Элис проверила свой кольт и словно мелочь бросила в карман горсть запасных патронов. Миссис Харрогейт достала из своей сумки маленький посеребренный пистолет, проверила его, затем сунула обратно и застегнула редикюль. «Видел бы нас, кто со стороны», — усмехнулась Элис. «Как будто собираемся на войну». «Так и есть», — сказала миссис Харрогейт, накидывая на лицо вуаль. Наконец Элис подошла к двери и вставила в замочную скважину железный клавис. Внутрь тут же мурлыча проскользнул Кейрос и направился прямо к окну, словно точно знал их намерение. Вспрыгнув на подоконник, он зашагал по нему из стороны в сторону, нетерпеливо ожидая дальнейших действий. «Мы отправимся в морг, где на показ народу выставляются найденные на улицах тела неизвестных людей», сказала миссис Харрогейт, поднимая ставни и впуская в комнату нездоровый уличный воздух. «Наведем Кейроса на след, мисс Квик». Мокрые улицы окутывал тяжелый туман. Они медленно шли по направлению к Лаймхаусу. Кейрос держался рядом. Несмотря на поздний час, на улицах было много народа. Кто-то стремительно куда-то мчался, расталкивая прохожих, кто-то продавал товар, кто-то просто кричал. В арках лежали пьяные матросы, на перекрестках толпились нищие оборванцы. Город, как всегда, вызывал у Элис глухую злобу и тоску. Но сейчас ей казалось, что в воздухе витает страх. Страх перед монстром, бродящим по пристаням и переулкам Лаймхауса. Произошло уже 7 убийств, а может и больше, но ими до сих пор не заинтересовался ни один констебль. Элис было непривычно идти по улице под защитой маленького черного кота. Но она уже отвыкла удивляться. Уж слишком многое ей довелось повидать в своей жизни. Если в мире существовали живые тени, о чем еще можно было говорить? Нужное им тело обнаружилось в 4-м морге, провонявшем формальдегидом и испарениями. Они стояли в слабом оранжевом свете газового рожка, пока ночной дежурный, вытирая руки о фартук, пытался понять, что у них за дело. «Которого выловили из Темзы?» — нахмурился мужчина, закрывая собой проход в маленькое обшарпанное помещение с приоткрытой дверью, ведущей, по всей видимости, к никому не нужным трупам. «Мы не принимаем зевак, да и газетчиков тоже. Это респектабельное заведение». Элис протянула свои документы. «Я частный детектив. Вот выданная Скотланд-Ярдом лицензия. Меня попросили осмотреть тело. В неофициальном порядке и все такое. Это не займет много времени». Дежурный патологоанатом как раз работал над трупом мужчины с длинными черными усами, похожими на его собственные. Из рук несчастного торчали трубки. Одна сторона его лица была изуродована чем-то черным, и Элис не стала приглядываться. «Зрелище не для чувствительных дам», — предупредил мужчина, поглядывая на миссис Харрогейт. «Не беспокойтесь», — сухо сказала Элис. «Это наименее чувствительная из всех известных мне дам». Та промолчала, но с достоинством сжала губы. Через мгновение дежурный пожал плечами. «Как вам угодно, но только ненадолго. Работа сама себя не сделает». Он провел их вниз по лестнице в длинный подвал, одна из стен которого полностью состояла из маленьких дверок, зажег фонарь и прошел во второе помещение, поменьше первого. Здесь на стальном столе стоял таз, похожий на таз для умывания. Он был наполнен странной густой смесью, в которой что-то плавало. «Ну идите, смотрите», — сказал патологоанатом, вешая фонарь на вделанное в балку железное кольцо. Содержимое таза вовсе не походило на труп. В нос бил резкий запах аммиака и спирта с примесью чего-то сладковатого, тошнотворного, вроде гниющей растительности. Среди беспорядочных кусков плоти Элис различила локоть, предплечье и скрюченную кисть, а также ступню с торчащей костью и лицо с вырванными глазами. «По краям следы, как будто его жевали», — сказал патологоанатом. Медленно, но уверенно, показывая пальцами, он пояснил. «Здесь и здесь. Кто бы это ни сделал, это был не человек». Тут, словно возникнув из ниоткуда, на стол бесшумно вскочил Кейрос и уперся лапами о край таза. «Матерь Божья, что он тут делает? А ну, убирайся!» Мужчина схватил тряпку и с размаху шлепнул ею Кейроса, но кот уже исчез в мерцающей темноте, выскочил в дверь и пробежал по длинному коридору, потом по лестнице, и был таков. Элис и миссис Харрогейт переглянулись. Вдова кивнула. Он взял след. Когда они вновь вышли в зловоние Лаймхауса, Кейрос явно проявлял нетерпение. Он быстро вел их по хитросплетению тенистых переулков, по дворам и через арки, пока они не пришли к затопленному пирсу, на котором в темноте сидели несколько фигур с удочками. Элис подняла фонарь повыше, чтобы оглядеться. Кейрос расхаживал взад-вперед, высоко подняв хвост и навострив уши. «Должно быть, здесь выловили останки», — пробормотала миссис Харрогейт. «Или это место, где этот ублюдок вошел в воду», — добавила Элис. Чуть погодя, Кейрос понесся прочь от реки, петляя сквозь мрак и туман, пробираясь между ног прохожих, не обращая внимания на грязь, лошадей и грохот большой улицы. Элис с трудом поспевала за ним. Опустившийся туман ощущался горьким и оставлял во рту резкий привкус, напоминавший об отравляющих воздух огромных печах для обжига. Желтый туман сгустился, а затем, словно колышущийся занавес, на мгновение расступился, и Элис заметила фигуру, будто тень, проскочившую мимо столба и скользнувшую за угол здания. Человека на полусогнутых ногах, в длинном черном пальто и в шляпе-котелке. Но даже на таком расстоянии, в темноте, Она разглядела неестественную белизну его шеи, торчащие из рукавов длинные острые пальцы, и поняла, что это тот, кого они ищут. Кейрос уже пересек площадь и входил в так называемый «воровской переулок». Ему дали такое прозвище за скрытые проходы и внезапные повороты. Кривой и узкий, усеянный лежавшими прямо на земле, раскинув ноги и руки, нищими. Элис прикрыла фонарь и осторожно зашагала через тела. Половина оборванцев были детьми, многие оказались босыми. Кейрос скользил в тумане, появлялся и вновь исчезал. В грязных засаленных стеклах верхних окон тускло отражался туман. Все они были зарешечены. Элис наполняла решимость. Переулок раздвоился, и она свернула налево вслед за Кейросом. Маргарет тихо последовала за ними. Под ногами чавкали лужицы слизи. Откуда-то доносился звук капающей воды. Вдруг Элис чуть не споткнулась о замершего кота. До ее носа донесся запах, протекавший неподалеку реки. Переулок закончился тупиком. Миссис Харрогейт казалась призраком с затянутыми пеленой глазами. Но вот из тумана перед ними выросла бледная фигура с Хай-стрит, тот самый Лич. Он стоял, уперев в бока худые руки, сняв шляпу и склонив безволосую голову, словно прислушивался к чему-то. На мгновение Элис испугалась, что он их увидел. Но потом Лич повернулся, огляделся по сторонам, словно желая убедиться, что его не заметили, и в этот момент туман поредел, дав ей возможность рассмотреть его. Элис замерла. Рыжие усы исчезли, волосы сильно поредели, но все же она узнала это лицо. Это был Фрэнк Колтон. Стоявшая рядом миссис Харрогейт задохнулась от неожиданности. «О, Боже!» – прошептала она. И тут существо, которое когда-то было Фрэнком Колтоном, снова нахлобучило на голову шляпу-котелок, ловко, подобно пауку, вскарабкалось по стене, легко спрыгнуло на другую сторону и исчезло. Лицо Элис побледнело от потрясения. «Это был он, Колтон. Я думала, что он умер». Она гневно повернулась к миссис Харрогейт. «Вы же сказали, что он умер!» Но пожилая женщина только покачала головой, ничего не говоря в ответ. Тут между ног Элис, словно струйка дыма, проскочил Кейрос. Он с невероятной скоростью взбежал по высокой стене и замер наверху, выгнув спину и подняв хвост. Элис осмотрелась в поисках того, что помогло бы им преодолеть стену. Неподалеку в переулке стояла повозка с прислоненной к ней лестницей. Элис подтащила ее к нужному месту. Лич. Лестница не совсем доставала до верха. Колтон Лич. Она сплюнула на землю, потерла ладони и оскалилась, стараясь не предаваться ужасным мыслям. А потом, решительно откинув за спину плащ из непромокаемой ткани, сжала в зубах ручку фонаря и принялась подниматься сквозь казавшийся живым туман.